Здравствуй, Ной Васильевич. Я ждаль, не ехал лесничество. Селестина Ивановна уплыла с красногвардейской частью в Красноярск. Очень беспокоилась о вас. Пакет оставила. Сегодня в обед пришел еще один пароход. Россия. Для новых красногвардейцев. Ви на России поплывет. Иванна сказал, вам надо повидать Артем Иванович Таволожин, председатель УЧК. Сейчас принесу пакет. Ной поставил совраску на выстойку, отпустил подпруги, нарвал травы, вытер ему бока и пузо. Она вас, Ной Васильевич, очень глубоко уважает, Селестина Ивановна, сообщил старик, передавая пакет. В пакете два листка. Один отпечатанный на пишущей машинке. Распоряжение капитану парохода «Россия», где было сказано, что товарищу Лебедю Н.В. разрешается погрузиться на пароход с лошадью и вещами. Распоряжение подписано заместитель председателя УЧК С. Грива. И число 12 июня 1918 года. На другом листке, написанном черными чернилами, нарочито разборчивым почерком, Селестина просила Ноя найти ее в Красноярском совете. И там, в Красноярске, разрешится вопрос относительно назначения Ноя в действующую часть. Ян Вилисович меж тем поведал ему о недавних событиях. Новостей куча, и все чернее сажи. Вокруг Красноярска с востока и запада идут ожесточенные бои красногвардейцев с белочехами и белогвардейцами. Из Минусинска два раза за это время отправляли пароходами спешно мобилизованных мужиков и завтра еще отправят. Разминаясь после долгой дороги, Ной прохаживался возле Яна Вилисовича, слушал. «Иванна, очень большая была тревога», — сокрушался Ян Вилисович. «Я сказаль, Иванна, гропы будут иметь победу навсегда. Временно, временно». Ной остановился, уперся взглядом в морщинистое лицо Яна Вилисовича, переспросил. «Какие гропы?» Ян Вилисович сел на верстак, пояснил. «Ну, гроб. Какой хоронит покойников? Я понимаю так. Революция — это молодые люди России. Молодой — кровь, крепкая сила. Они, молодой, выбрал самый трудный дорога. Контрреволюции поднимал гробы, старые люди. Капиталист, жирный чиновник, который не надо ни революция, никакой перемены великой России. Какой запрос их? Жирно жить, покойно, мягкий постель, крепко спает, кушает хорошо. Они гропы, живой гропы. Им надо помирает, но они никак не хотят помирает. Они будут смердить, жить трупом среди живой люди. Они хотят вечно жить, вечно давить молодой люди России. Они гропы, живой гропы, а вы все молодой, сильный. Ной с некоторым удивлением разглядывал Яна Вилисовича, будто впервые видел его. «Интересно толкует старик». А дождь все лил и лил. Ной поужинал с Яном Вилисовичем, чай пили с медом. И на сытую пищу Ной не взглянул, аппетит пропал. С тем ушел на сенник под навесом, где устроил себе постель. Заслал сено одеялом, тулуп кинул под голову, разделся, сложив бахилы с шароварами и гимнастерку внизу у стены, долго лежал на податливом сенном ложе, поглядывая в чернь ночи с непрерывным дождем. Последняя ночь Ноя на тихой пасеке. Слушая дождевую пряжу, что-то упорно и нудно ткущую на тесовой крыше, думал о предстоящем отъезде. Морил сон, натрясся за два дня в седле по непролазной грязи.